По случаю нового 106-го года Чучхи 2017-го, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии Государства и Армии Ким Чен Ын отправил новогодние открытки и поздравительные телеграммы лидерам политических партий и главам государств разных стран. В числе адресатов президент Российской Федерации, председатель Китайской Народной Республики, генсек Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, являющийся президентом Лаосской Народно-демократической республики, президент Монголии, президент и премьер Народной республики Бангладеш, президент Сирийской Арабской республики, эмир государства Кувейт, президенты Исламской республики Пакистан, государства Палестина, Туркменистана, Республики Армения, Республики Азербайджан, Исламской республики Иран и Социалистической республики Вьетнам, князь княжества Монако, капитаны-регенты Республики Сан-Марино, президенты Республики Гвинея, Южноафриканской республики, Республики Руанда, Республики Мали, Республики Судан, Республики Замбия, Республики Экваториальная Гвинея, Республики Конго, Демократической республики Конго, Республики Тунис, Алжирской народной демократической республики, Республики Ангола, Арабской республики Египет, Кооперативной республики Гайана и премьер Королевства Таиланд, а также Международный совет Ким Ир Сенской премии, генсек Международного совета Ким Чен Ирской премии, совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, гендиректор и генсек Международного института идей Чучхи, губернаторы Приморского края и Хабаровского края и мэр города Хабаровск.